Никита Сюндюков. Русская философия в семи сюжетах. Немота наших лиц. Предисловие Андрея Тесли. Посвящается моей жене Юлии. Русский самоуверен именно потому, что он ничего не знает и знать не хочет, потому что не верит, чтобы можно было вполне знать что-нибудь. Лев Толстой. «Война и мир». Вечный спор. Существует ли русская философия? Это один из вечных вопросов. Ровно от того, что философия не вещь, по поводу нее невозможен спор того же рода, что о существовании или отсутствии стола, излюбленного примера из философских лекций, на котором какие только теории не излагались. Споря о существовании или несуществовании русской философии сразу несколько пластов. Во-первых, это спор о самой природе философского знания. Может ли оно быть привязано к тому или иному национальному культурному контексту? Можем ли мы говорить о множественности философий? Или же философия едина, и если и есть русские философы, подобно тому, как есть немецкие или были древнегреческие, то это лишь обстоятельства места и времени, случайная подробность, которая значима для биографий и интеллектуальных историй, но в сугубо философском разговоре несущественна. Во-вторых, в ином ракурсе это спор о том, возникло ли, сформировалось ли некое целое, которое именно в философском смысле можно рассматривать как обладающее своей собственной историей и связностью. Здесь уже, и это, кстати, не исключает первого ракурса, то есть если мы ответим радикальным согласием на тезис о единстве философии, вопрос состоит в том, можем ли мы выделить русскую философию подобно тому, как выделяем, например, средневековую или древнегреческую, и обратите внимание на то, как меняются здесь критерии выделения. Иными словами, есть ли в этом целом свой собственный философский сюжет или же объединение множества авторов в русскую философию оказывается внешней рамкой, где существенно совершенно другое, например, то, что одни гегельянцы, а другие лейбницианцы, и разумнее тогда, быть может, окажется рассматривать первых в рамках общего понимания гегельянства, а вторых вместе с испанскими или бразильскими лейбницианцами. Можно попытаться утвердить существование русской философии, отождествив ее с философствованием на русском языке. И автор кажется к этому близок, настаивая. Мы философствуем на своем родном языке, и всякая попытка философствования вынуждена быть национальной, мы из этого не выскочим. Легко привести возражение, вспомнив хотя бы о средневековой философии, ведь университетская латынь не была родным языком ни для Фомы Аквинского, ни для Бонавентуры, да и греческий не был родным для Марка Аврелия, если вспоминать времена еще более давние. В Московском университете защищали диссертации на латыни еще в первые десятилетия XIX века. На ней же многое писал Лейбниц, а стремясь говорить о важнейшем, то есть оправдывая Бога, всемогущего и всеблагого, и тем не менее создавшего мир, в котором есть зло, переходил на французский. И Чаадаев напишет свои философские произведения по-французски. Равно как по-французски будет написана та брошюра Хомякова, где вводится понятие «соборность», появившееся в посмертном переводе на русский. И здесь перед нами очевидная трудность. Ведь ни Хомякова, ни Чаадаева мы из истории русской философии, по крайней мере так, как ее понимает автор, никак не исключим. И сам автор настаивает, что история последней или ее классической эпохи начинается именно с Чаадаева. Выходит, что русская философия явно не тождественна философии на русском языке, и не только потому, что совершенно не очевидно, всех ли авторов, писавших по-русски, следует в нее включать, но и потому, что к ней принадлежит целый ряд текстов, написанных на иных языках. И как раз пример Чаадаева позволяет нам увидеть другую сторону и другую возможность. Ведь, написав свои философические письма на рубеже 1820-1830-х годов, написав по-французски, он настойчиво пытается их опубликовать. И опубликовать именно в России. Речь идет именно о том, чтобы донести их до публики, говоря языком того времени, не некоего неопределенного круга читателей, а именно до русского образованного общества. Иными словами, даже написанные на разных языках, эти произведения так или иначе учитывают, обращаются, отталкиваются от определенного сообщества. Авторы не говорят «в вечность», или, по крайней мере, говорят не только в нее, но надеются быть услышанными другими, возражают, соглашаются, продолжают их. В этом смысле философия, разумеется, ничуть не обязана быть национальной. Как и сказано выше, история дает нам массу примеров других устройств философского общения. Но там, где возникают национальные общности модерного типа, то есть национальные литературы, национальные образовательные пространства, национальные рамки оказываются зачастую первостепенными. То есть зачастую оказывается возможным рассказывать историю национальной философии как имманентный процесс изнутри. Внутренние связи, смены поколений, реакции на вызовы и проблемы национальной жизни оказываются намного существеннее, чем внешние факторы. И, наконец, русская философия существует уже потому, что было и есть некоторое количество людей, которые воспринимали себя и воспринимались окружающими в качестве русских философов, и потому, что существует вереница текстов, описывающих и анализирующих русскую философию. Ведь каждая история русской философии не только выступает описанием, но одновременно и создает свой собственный предмет. В первом сюжете автор прямо говорит, что выбираемый им способ и ракурс изложения обусловлены стремлением рассказать историю, то есть нечто, имеющее начало, середину, конец и внутреннюю связность. История в этом смысле – нечто регулярно переписываемое, ровно потому, что дальнейшее движение вновь и вновь порождает вопросы. Первое. Остаются ли ее смыслы актуальными для нас? Второе. Не привнесло ли дальнейшее иного понимания предшествующего? Третье. Является ли минувшее частью нашей нынешней, своей истории, или же оно стало чужим и, быть может, чуждым? Со многим, сказанным в книге, мне трудно согласиться, и многое, с чем я согласен, хотелось бы сказать иными словами. Но предисловие не то место, где спорят с автором, уже хотя бы потому, что оно предшествует книге. Все-таки главная роль предисловия – сказать, от чего и зачем стоит слушать эту аудиокнигу. А слушать ее стоит потому, что эта история в семи сюжетах – попытка всерьез философствовать на основе того, что автор называет классической русской философией, то есть воспринять ту мысль прошлого как живую, как длинный разговор, к которому мы причастны, утверждая тем самым единство истории. Андрей Тесля.